Пеночка-теньковка похожа на весничку. Может быть, чуть меньше по размерам. Весит граммов 8-9. Гнездо полушаровидное располагается не на земле, а подвешено невысоко. Главное отличие теньковки от веснички, конечно же, песня. Громкая, мелодичная тень-тень, тень-тень, тень-тень, которым самец, сидя на вершине какого-нибудь большого дерева, обозначает границы выбранного для гнезда участка. А вот, вот он и сам. За это пение и получила птица свое имя.